Макс Даймонд. Евреи, Бог и история. Отдел первый. Портативный Бог. Обзор языческого периода. Появляется кочевое племя неких евреев, которые прокладывают себе путь на историческую сцену, изобретая единого Бога, создавая царство. Они терпят поражение, но переживают своих завоевателей. И вот снова столкновение, на сей раз с греками. Вот когда это произошло. Языческий период. 2000 до нашей эры, 300 до нашей эры. Языческая история и еврейская история. Языческая история. Цивилизация Суз и Киша. Додинастический период в Египте. 4500 до новой эры. Цивилизация Шумера, 3600. Первая династия в Египте, 3500. Саргон объединяет Шумер и Аккад, 2800. Среднее царство в Египте, 2400. Еврейская история, период странствий. 2000 до нашей эры, 1200 до нашей эры. Языческая история. Хаммурапи создает Вавилонскую империю, Халдею. Расширение Египетской империи, подъем Ассирии, вторжение гиксосов в Египет. 2000 до 1200 до нашей эры. Еврейская история. Авраам и Сара покидают Ур в Халдеи, Вавилонию. Эпоха патриархов, странствие в Ханаане. Иосиф уводит евреев в Египет, египетское рабство. Языческий период. Египетскому могуществу брошен вызов, восстание и гражданские войны в Египте, 1200 до 1100 до нашей эры. Еврейская история. Моисей выводит евреев из Египта, странствие в Синайской пустыне. Евреи побеждают хананеан в Палестине. Период независимости 1200 до новой эры, 900 до новой эры. Языческая история. Тиглат-Паласар I расширяет границы Ассирийской империи 1100 до 1000. Еврейская история. Эпоха судей. 1000 до 900 года до новой эры. Сирия и Финикия становятся великими державами. Саул – первый царь евреев, правление царя Давида. 900 до 800 года до новой эры. Перевороты в Египте, правление чужеземных династий. Еврейская история, правление царя Соломона, раскол Палестины на два царства – Иудею и Израиль. Ассиро-Вавилонское владычество. 800 год до новой эры, 500 год до новой эры. Тиглат-Паласар III на ассирийском троне. Он завоевывает Дамаск и Самарию, столицу Израиля. 800 год до 700 года. Израиль покорен Ассирией, его население пленено и рассеяно, конец Израильского царства. 700 год до 600 года. Распад Ассирийской империи, ее покорение во возродившейся Вавилонии. Иошияху, царь иудейский, восстановление закона Моисеева. 600 год до 500 года до новой эры. Навуходоносор, царь вавилонский, вторгается в Иудею. Падение Иудеи, увод евреев в вавилонский плен. Разрушение Иерусалима. Шестое столетие до новой эры знаменует конец семитских империй и культур. Начинается эпоха индоевропейских цивилизаций. Персидское владычество. 500 год до новой эры, 300 год до новой эры. 500 год до 400 года до новой эры. Кир, царь Персии, побеждает вавилонян и устанавливает персидское владычество. Первое возвращение евреев из Вавилонии в Палестину. восстановления храма. 400 год до 334 года до новой эры. Камбиз, царь Персии, покоряет Египет. Второе возвращение евреев из Вавилона под руководством Эзры. 334 до 332. Македонский разбивает персов при Гранике и становится владыкой Ближнего Востока. Он захватывает Палестину.